и, чтобы отнять от груди, зажала ему нос. Вот здесь немцы расстреляли цыганский табор. Цыгане сначала просили, умоляли оставить им жизнь, хотели откупиться. Когда увидели, что ничего не поможет, стали плясать и петь. Так и умирали. Их расстреливали, они пели и плясали. Вот летит птица, а я не знаю, как она называется. Так хочется разбудить тебя клубничкой, пахучей, шершавой. Читал Соловьева, у него люди делятся на лунатиков и подсолнухов. Прислушиваюсь и не понимаю, что это такое, какой-то странный звук, как грецкие орехи, скорлупой о скорлупу. Ждал автобуса под фонарем, раскрыл книгу, на странице стал падать снег. Помню, что ночь на станции дождь, кудри выбились из-под капюшона, еще больше завелись. Взял тебя руками за капюшон, стал целовать мокрые ресницы, а теперь с той ночи прошли квадриллионы лет, биллионы верст. Пустой шкаф в пустой комнате усиливает звуки. На почте плохие перья, залитый чернилами стол. Отправил письмо заказным. Курносая барышня выдала расписку, а оно вернулось, недоставлено за неточностью адреса. Теперь, когда у меня родился сын, я знаю,